Как неоднократно подчеркивалось, невозможно знать все. Добрых лет 20 в антикварном мире кружили эти серебряные чарочки с черненными изображениями каких-то странноватых зданий, и их простодушно полагали обычными чарками, не особенной хорошей работы. Клейм от третьеразрядных мастеров, многие из них даже в справочниках не значатся или обозначены там как неизвестные. А потом в одном из новых антикварных журналов бабахнула статья с цветными фотографиями, и вскинулся антикварный народ, словно получив шилом пониже спины. Оказалось, зовется эта синагогальная утварь кидушными стаканчиками и в заграницах ценится чрезвычайно. Вот тут вот всякий вспомнил, сколько этих самых стопочек он продал за последние годы по относительно бросовой цене. В закромах отыскалось кое-что, правда, у кого парочка, у кого с полдюжины. Но все равно, если вспомнить, сколько их прошло, принеся прибыли процентов 50, в то время как, оказалось, взять можно было все 500-600. «Что улыбишься?» — поинтересовался Смолин. «Али поразить, чем хочешь, подземный умный крот?» «А чего ж не поразить-то? Местечко растись?» «Нет. Поширше давай. Нервы крепкие?» Гонзиц, разделавшись налитым, поднял оба указательных пальца. «Вот вам Стивен Кинг шантарского образца!» Он опустил обе руки в сумку, необычайно бережно поднял завернутый в белую тряпку округлый предмет, поставил его на стол и с рассчитанной медлительностью освободил от холстянки. Шварц эмоционально матернулся. Смолин придвинулся поближе к столу, присмотрелся. На холстинке покоился бело-желтый человеческий череп, без нижней челюсти и доброй половины верхних зубов. В затылке на левой стороне красовалось штук 7 квадратных отверстий. В правом виске был пролом, определенно древнего происхождения. Гонзит, легонько похлопывая черепушку по затылку, смотрел на присутствующих прямо-таки с гордостью. «Ладно», — сказал Смолин, — «я заранее понимаю, что передо мной нечто из ряда вон выходящее, иначе бы ты не пер этого жмура за 1500 верст. Просвещай темных, наука!» «Докладываю», — сказал Гонзит. «Классическое скифье. Покойный товарищ был, несомненно, если не вождем, а я все же полагаю, что вождем, и намерен незамедлительно это обосновать, то как минимум нешуточным богатырем, наподобие скифского Илюхи Муромца». «Из чего это вытекает?» — осведомился Смолин, приглядываясь к дырам в черепушке. «Было в них нечто знакомое». «Из того, как его убивали», — сказал Гонзиц наставительным тоном профессионала. «Сначала его шарахнули в висок, чем-то вроде палицы, отсюда и пролом, и он грянулся с коня». «А почему не просто упал, будучи пешим?» «Посмотри сюда», — сказал Гонзиц, прикасаясь указательным пальцем к обширному участку кости над левым глазом. «Как напильником стесан, а? Пеший убитый, падая, настолько не повредил бы череп. Он должен был упасть с высоты, то есть 100% с коня. Скелет, кстати, тоже был характерно поломан. С коня, никаких сомнений. Вот. А потом его, уже мертвого, человек с полдюжины старательно приложили чеканами. Ритуал такой был. Богатыря или вождя именно так и полагалось после смерти чествовать, чтоб каждый отметился старательно». Выдвинув ящик, Смолин достал небольшой скифский чекан в зеленой окиси. Держа его двумя пальцами, примерился острием ромбического сечения к одной из дырок. «Ну да, чрезвычайно похоже. Чеканы у тех были явно побольше, но их не бывает двух одинаковых. Вот только потом соплеменники вождя определенно отбили, увезли домой и похоронили честь по чести», — продолжал Гонзиц. «Потому что погребение я раскопал полное, череп от скелета не отделен, вещичек имелось предостаточно. Если бы его захапало в качестве добычи то самое вражье, что вождя замочило, в земле лежал бы только череп. Я ж тебе рассказывал, давно тому...» «Помню, как же», — кивнул Смолин. «У скифов такие вот заслуженные черепушки полагалось оберегами ставить, а?» «Совершенно верно. Чтоб сторожил жилье и приносил счастье, удачу и все такое прочее». Шварц раскатисто захохотал. «Чего смешного?» — недовольно покосился Гонзиц. «Наука и детинушка, это установлено достоверно». «Да я и не сомневаюсь», — сказал Шварц, все еще фыркая. «Я себе это представил в переводе на день нынешний. Стоит у Яковлевича в красном углу черепушка Кощея с надлежащим проломом. Оберегает старательно и бизнес, и жилье. — Ага, вот именно, — сказал Смолин. А где-то черепушка Березовского с ледорубчиком в затылке. Помалкивает себе, только смотрит загадочно. Вообще-то он отвлекся, расслышав знакомую мелодию, свидетельствовавшую, что на секретную трубку пришло сообщение. Нажал кнопки, прочитал. Удивленно поднял брови, какое-то время раздумывал, потом отложил телефон, все еще хмурясь. Гонзец тем временем выкладывал на стол, располагая в живописной икебане вокруг черепа, массу интересных предметов. Широкий незамкнутый обруч, здоровенный чекан с плоским набалдашником для нижней части древка, бляхи в виде животных, подвески, конусы, целую пригоршню, непонятные диски, еще какие-то продолговатые штучки, все потемневшее, почти черное, в пятнах зеленой окиси, кое-где являвшей собой толстую корку.